«Эй, караульные! Эй! Эй! Оглохли!» Калачу в дверь. Если таким манером ежедневно упражнять кулак, то через год я научусь разламывать пополам дубовые столы, валить нестарые деревья и нокаутировать быков-рекордсменов. Но эта дверь почищу любой дверцы сейфа. Тут нужен или алмазный бур, или динамит. «Заснули вы там! Эй, вы! Конец света проспите!» С той стороны никакой реакции. Надоело. Телепортировать, что ли, сквозь дверь? Нет, оставим это нездоровое развлечение на крайний случай. За своеволие, может, и не подстрелят, но и забьют. Но не драться же мне с караульными. Тогда уж они меня точно подстрелят. Не насмерть, а так. Продырявит мякоть, чтобы задумался. Хотя еще не ясно, какие у них инструкции от Иоланты. Может, и насмерть. Не иметь никакой информации, вот это хуже всего. Информация у меня только одна. До вычисленного момента нападения чужаков на Землю осталось меньше суток. И даже существенно меньше, от силы часов 15. Я, конечно, понимаю, что главнокомандующий сейчас не до меня. Но генерал-поручик Сиваконь, ей-то прямой резон продолжить общение со мной, вытряхивая из меня душу допросами и изнуряя медициной. В конце концов, кто в ответе за ту гипотезу, согласно которой я все тот же X-Men Тим Гаев, а не чужое послушное орудие, пятая колонна инопланетных интервентов? С кого в случае ошибки снимут стружку, если не голову? Ну, само собой, при условии, что будет кому снимать и с кого. Бабах! Вместо того, чтобы отпереть дверь, одна из караульных попросту телепортирует ко мне в камеру. От неожиданности я шарахаюсь в сторону. На щекастом лице караульной ни тени презрительной ухмылки, одно раздражение. «Без глупостей, почему шумишь?» «Я хочу поговорить с командующей». «Не приказано». «Тогда с генерал-поручиком Сиваконь». «Не приказано», и караульная явно собирается телепортировать обратно. «Тогда с комендантом базы имею важные сведения». «Что, тоже нет? Ну хоть с караульным начальством. У тебя же есть хоть какое-нибудь начальство, так? Ну что смотришь?» Я знаю, отчего она так смотрит на меня. Решает вопрос, а не съездить ли мне по зубам за наглость, хуком справа. Да здравствует выдержка, решение принимается в защиту моих зубов. Я доложу. С громким хлопком она исчезает. А я сажусь в уголке прямо на пол и начинаю ждать. Настроение мое, прямо скажем, вот-вот. Оно самое. Очень плохое, если перевести на ту лексику, за которую полицейские не бьют резинкой по голове. Мне надоело одиночество, и предчувствие у меня скверное. Сказал бы мне кто еще позавчера, что я устану не от допросов, а от ничего не делания, да я попросил бы вызвать санитаров такому шизоиду. А как за меня взялись вначале? Рьяно и бестолково, растерянно и яростно. Без четкого плана, но форсированно. Человек или не человек? То бишь, пардон, X-Men или не X-Men? А может, орудие чужаков для того, чтобы вскрыть лунную базу, вроде консервного ножа? Душу вымотали, ни поспать, ни поесть. Обязательно помешают, даже успел привыкнуть. И вот на тебе, меня никто не беспокоит уже вторые сутки. Я никому не нужен. Ну, никак они не ожидали заполучить только меня. Расчет творцов и гиды строился на зыбкой надежде захватить чужой корабль, изучить технологии. Понять, кто такие чужаки и что им надобно. Ну, поймать за шкирку хотя бы одного паршивца и подвергнуть чудесам земной науки. Для пользы и в назидание. Вышло на кота широко, на собаку узко. Опасности для человечества больше нет, в чем космофлот скоро убедится. А вот дальше-то что? Никаких инопланетных технологий люди не получили. Даже я сам с точки зрения земной медицины каким был, таким и остался. Что ценного-то привез? Пшик! Чуть-чуть малополезной информации. А на Земле разруха и беспорядок. В том, правда, не моя заслуга, но какая разница. Вину полагается на кого-то свалить, а я в этом случае очень удобный стрелочник. Ну, разумеется, во всем виноваты X-Men, как же иначе? Сижу вот и рычу себе сквозь зубы. Нарочно злюсь на себя. Очень трудно быть реалистом и не верить в то, что Иоланта Сиваконь выполнит все условия нашего договора. Я, в общем-то, и не верю. Эмоции эмоциями, а элементарная логика против. Логика подсказывает, что выгоднее всего меня просто по-тихому устранить. Как телепортирующий X-мен я по-прежнему опасен, а главное, я уже не нужен. Конечно, меня спишут, но вопрос когда? Вопрос второй, как? И вопрос третий, а что я могу на это возразить? Попытаться опереться на Присциллу О'Нил? Ну, кто я для нее? Не более чем инструмент, при помощи которого сделана некая работа. Возможно, она предпочла бы положить инструмент в ящик до следующего случая. Она ведь бережно относится к инструменту, но если на нее надавят, она пожертвует мною без больших сожалений. Я не особенно ценный инструмент. Умею телепортировать, ну, подумаешь, большая редкость. При острой необходимости можно найти добровольцев иного пола и как следует их замотивировать. В моменты кризисов человеческая жизнь дешевеет. Ну почему бы не пожертвовать пятаком вместо гроша, принципиально ли это разница? Судьба немногих пилотов-эксменов, которые остались в живых после Ананки и Цереры, в общем-то та же самая, довольно опасных экспериментов. Гроза миновала и пора вернуться к привычному порядку вещей. Эксмены-строители в космосе это еще куда ни шло, но эксмены-пилоты нет, спасибо. На том стоит и стоять будет Земля, как на спинах мифических слонов. А ты, ущербный, знай-ка свое место. Мое место мне покажут очень просто. Войдут и без лишних слов изрешетят меня, как дуршлаг. Одна надежда на то, что главнокомандующая захочет меня видеть. Я должен ей доказать, что еще на что-то гожусь. Проходит час ожидания, и все зря. Меня никто не хочет выслушать. Красноречивое молчание. Удрать из своей камеры через вязкий мир я, конечно, могу, это не проблема. Будь я на земле, так бы и поступил, не сомневаясь ни на минуту. Когти бы рванул. По-простому, нырнуть сквозь дверь, обезвредить охранниц, их там не больше двух. Неужели не справлюсь? Да справлюсь, конечно. Они даже оружие навести не успеют. У них же, невзирая на тренажеры, мышечная дистрофия от долгой службы в условиях малой тяжести. А у меня позади, как-никак, 7 месяцев жизни при 3 каждодневных же. Мне же сидеть тошно, по стенам бегать хочется. Справлюсь, конечно. Да, но я фактически не знаю топографии базы. База ведь та же самая тюрьма, только большая и запутанная. Масса подлунных ярусов, шахты, лазы, паутина коридоров. Найти путь к стартовым шахтам, прорваться, угнать какую-нибудь посудину, которая способна к посадке на земную поверхность? Вероятность удачи 0,0, а сотые мы рассматривать не будем. Ну, на самом деле, конечно, нет и сотых. Во-первых, я умею управлять только капсулой. А во-вторых, меня 20 раз успеют сбить. Нет, не выход. Выход из мышеловки, он ведь там же, где и вход, я это давно понял. Но без содействия Присциллы мне не обойтись. Жду. То ли пули, то ли чего-то еще. И когда дверной замок громко лязгает, я наготове, могу в доли секунды уйти в вязкий мир, заставив караульную пустить автоматную очередь в стену, а вось угодит под собственный рикошет. Встать, руки за спину. Пошел. Угу. Значит, расстрел отложен. А впрочем, меня могут просто-напросто ввести в шлюз, огреть сзади по башке, выйти и обнулить давление. Это самый простой способ, а вообще-то их великое множество. Особенно на Луне. Человек пока еще не продвинутый чужак, чтобы обходиться без атмосферы. О, знакомая дорога. Так значит, все-таки к Присцилле. Так и есть. Ее кабинет. И Иоланта здесь, на месте, тут как тут. Эксмен Гаев по вашему приказанию доставлен, мэм. Свободно. Конвойный улетучивается, а Присцилла О'Нил обращает свой взор на меня. Ну? Какие такие важные сведения ты имеешь? Ответ у меня готов заранее. Виноват, госпожа. Я сказал соображение, а не сведения. Вероятно, ваши подчиненные перепутали. Я без зазрения совести клевещу на моих караульных, потому что ставка в этой игре для меня слишком высока. Чужак сказал мне, что я принят в игру. Еще он сказал, что нет нужды привлекать к игре других особей моего вида. Из его слов и еще этих мыслеобразов я понял, что чужаки намерены оставить Землю в покое. Да что там, я голову ставлю в заклад, что так оно и есть. Но все-таки, если мне позволено будет высказать свое мнение, я скажу, что определенная страховка не помешает. Хм, ты же голову свою в заклад ставишь, раздраженно бросает Иоланта. Да, госпожа, отвечаю я смиренно. Но велика ли цена головы Эксмена, госпожа? На это ей нечего возразить. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Это Присцилла. Переминаюсь с ноги на ногу и делаю вид, будто страшно испуган за судьбу дела. Это дается непросто. За судьбу земли я уже отбоялся за 10, больше в меня не лезет. Прошу разрешения принять участие в поиске цели и вступить с ней в контакт в случае нештатной ситуации. Настолько глупо, что даже не смешно. Обнаружение чужака уже нештатная ситуация. Но, кажется, начальство улавливает в моих словах какой-то резон. Присцилла и Иоланта переглядываются. Ты желаешь еще послужить? Это похвально. Я изображаю, будто бы страшно доволен. Присцилла почему-то избегает смотреть на меня. Ой, не нравится мне это. Рад стараться. Ты пойдешь в первой разведывательной группе. Старт через 50 минут. Полетное задание получишь перед стартом. Удачи, пилот. Спасибо, госпожа. Мои караульные остались без дела. Младшая адъютантесса Присцилла, затянутая в портупею, как призовая лошадь, в сбрую, ведет меня куда-то, даже не оборачиваясь. Меня больше не опасаются. По крайней мере, показывают, что не опасаются. Это уже немало, но такого рода намеком я все-таки предпочел бы возвращение на землю и реальную гарантию безопасности. Увы, но чего уж нет, того нет. Наоборот. Если мне не изменяет чутье, сейчас я нахожусь в большей опасности, чем во время эгиды. Лифт возносит нас на -9. Здесь я еще не был. А это так называемая шахтовая штольня. Сюда выходит основание стартовых шахт, и каждая заряжена боевой капсулой. Все очень похоже на то, что было на Ананке, почти стандартный проект, вот только штольня здесь подлиннее и наверняка не единственная. Ну еще бы. Главную лунную базу строили основательно и с размахом. Надо думать, что здесь сможет укрыться весь космофлот Земли. Сейчас точно может. Я не уверен, что потери у Ананки и Цереры уже восполнены. Гул и грохот. Эксмены в серых робах, очень похожие на цепочку рабочих муравьев, катят по рельсам тележки с топливом и боеприпасами. Подвесные топливные баки столь же острорылы, как и боевые ракеты, хотя к космической пустоте нет никакого дела до аэродинамики. Просто дань традиции. Спроси любую госпожу инженера, и она, если, конечно, снизойдет до ответа, искренне удивится, с какой стати должно что-то меняться. Разве это хорошо? Спроси офицера, политика, чиновницу, педагогиню, модную писательницу вроде Элеоноры Жаховой. И почти наверняка услышишь то же самое. С какой стати? Разве стабильность это не благо? Вот потому-то мы и проиграли бы чужакам вчистую, если бы дело дошло до генеральной баталии на ближайших подступах к Земле. Это знает каждый эксмен. Да, но мы угробили бы свою цивилизацию еще 100 назад без всякого содействия чужаков, если бы не избавились от неуемной страсти изменять вокруг себя мир быстрее, чем мы сами можем приспособиться к изменениям. Это известно каждому человеку. Возможно, это правда. Кама грядеши, человечество. Постой, не торопись, посиди на скамеечке. И жди, посиживая, что кто-нибудь, подкравшись, огреет тебя дубиной. Но не найдется дубины, что ж, банальное вырождение тоже не за горами. 1,5 века матриархата – это же так мало, это еще детство. Придет и дряхлая старость. Посиди на скамеечке, человек. А где же моя капсула? Здесь нет ничего твоего. Меня сейчас же ставят на место. Та капсула, на которую ты вернулся, списана по выработке ресурса. Тебя ждет новейшая Жанна Д'Арк. Что? Да я этой Жанной управлять не умею. Тот же принцип. Справишься. Ты ведь этого хотел? Очень хочется облегчить душу ругательством. Ну, что толку? А полетный комбинезон? И так хорош. Все равно некогда искать и подгонять. Взлет через 30 минут. Полезай. Здесь нет папиллярного замка. Адъютантесса набирает код на крохотном пульте, и сегмент обшивки шахтового ствола отъезжает в сторону. Вот она, Жанна Д'Арк, боевая капсула нового поколения, о которой мне пока ничего не известно. Ну ладно, за оставшееся время я попытаюсь разобраться, что здесь к чему. Так, беглый наружный осмотр. Размеры капсулы внушительны, но в общем-то это тот же самый цилиндр плазменно-двигательной установки, только сверху на него надели не шар, а усеченный конус. 8 ракет на внешней подвеске. Неплохо. Дюзы двигательной ориентации. Так, еще какие-то дюзы. Ага, это что-то новенькое. А это двигатели бокового смещения. Ну, полезная вещь, одобряю. Так, дополнительные топливные баки. А это что? Странные какие-то захваты. Непонятно для каких таких целей. Ну, ладно. Мне они вряд ли пригодятся. Так, а это что, шлюз? Точно, не просто люк, а настоящий маленький шлюз. Выходит, одна капсула данного типа может состыковываться с другой. Запомним. Как ни странно, в рубке два ложемента уступом. Правый выдвинут чуть-чуть вперед. Так что получается, капсула двухместная? Один пилот, а другой штурман, что ли? Да быть того не может при мощном компьютере. Оружейник? Борт-инженер? Или мне дали учебную спарку? Вообще-то может быть, но спросить не у кого. Приведший меня сюда адъютантессы уже и след простыл. Да нет, наверное, у меня не спарка. Мне вот почему-то так кажется. Наверное, меня решено выпустить в полет одного. А почему, спрашивается? Так, я ведь, похоже, догадываюсь, почему. Валюсь в ложемент и начинаю тестировать системы. Двигатели норма, топливо подача. Так, задействована резервная система, основная остановлена из-за возможной неисправности. Навигация норма. Вооружение. Ага, невозможность пуска первой и четвертой ракет. Вот зараза. Тогда зачем они висят, если их выпустить нельзя? Дальше. Так, управление норма, радары норма, жизнеобеспечение норма, связь норма. Так, ну это надо проверить прямо сейчас. Душка с наушниками и зернышком микрофона не испытала никаких эволюционных изменений. Даже захват для нее в углу приборной панели точно такой же, как в моей старой капсуле. А как включаемся в общую трансляцию? Ага, вот как. Шумы, шорохи и голоса, грубые, эксменские, родные. Первоматерь моя Люся, да сколько же времени я вас не слышал. Жанна-14, отзовись, Жанна-14, отзовись, Жанна-14. Швейк вызывает Присыпкина, у меня проблемы с тепловым режимом, в рубке очень жарко. Здесь Присыпкин. Сейчас прямо все брошу и побегу к тебе устранять. Потерпишь как-нибудь. Жанна-14, отзовись. Ага, тебе бы такое. Тут у меня жара, как в сауне. А компьютер болтает, что все в норме. Да ну и правильно говорит. Сауна для здоровья полезна. Считаешь, что не вытерпишь, ну зови техников. А мне не мешай, надоел. Жанна-14, отзовись. Жанна-14, отзовись. Вроде голос какой-то знакомый. Не распознаю, чей. «Эй, Батлер, ты меня слышишь? Это Фердыщенко. Твоя колымага как, в порядке?» «Пу-пу-пу. Даже удивительно. Не радуйся, плохой признак. Будь начеку и чуть что сразу докладывай. Слушаюсь, мэм, непременно мэм». «Смешки. А в морду за мэм не хочешь? Сделай только милость, вернись живым». «Докладывает Дымов. К старту готов». «Докладывает Палайтис. К старту готов». «Жанна-14, отзовись». «Докладывает Лажуа. К старту готов». Докладывает Магнуссон, к старту готов. Жанна-14! Ну что там это Жанна? Отозвалась бы уж скорее. Блин, а какой номер моей шахты? Уж не 14 ли? Лезу на карачках смотреть. Точно, Жанна-14, это я. Докладывает Жанна-14, торопливо бросаю я в микрофон. Здесь Тим Гаев, к старту. Еще не готов. Тим, повтори, кто говорит? Говорит Тим Гаев, говорю я в микрофон уже спокойнее. Готовлюсь к старту. Готовность 3 минуты. Даже меньше, чем 3. Дать команду задраить рубку, изучить расположение основных клавиш – вот и все, что от меня требуется. Эргономика здесь немного отличается от той, к которой я привык, и мне понадобится время, чтобы освоиться с управлением до полного автоматизма. Зато все индикаторы выводятся на центральный обзорный экран, как и в моей старой списанной посудине. Уже проще. «Не имею полетного задания», – добавляю я. Успеешь с заданием. Тим, это я, Мустафа. Безухов я, не узнаешь? Мой ведомый, жив? Вспышка радости. Знаете, что это такое? Ну, как бы объяснить? Ну, примерно так. Тебе вручают билет обязательной государственной лотереи для их сменов, удержав его стоимость из жалования, и ты делаешь вид, будто ничуть не разозлен, а потом подходит тираж, и на твой номер нежданно выпадает крупный выигрыш в полосатеньких купюрах. Потом можно впасть в любое настроение, но первоначальная вспышка обеспечена. Можно сравнить и с оргазмом. Немножко не то, но близко. Ты меня тоже не узнал, ворчу я. А где Хартрейд? Ты что, не знаешь? Джо сгорел возле Цереры. Из стариков тут только я да Шпонька. Был еще Джингль, но у него аппендицит. Вот как. Джо сгорел. И не он один. Из всей четвертой эскадры остались жалкие отчески. Четверо из 72. От остальных не осталось даже пепла. Кто-то прикрывал меня, кто-то изображал движущуюся мишень возле Цереры, и почти никто не струсил и не повернул. Я знаю, не зря. Мы сами рвались в пилоты, держа в уме более чем вероятную гибель, но все-таки каждый надеялся на лучшее. Докладывает Вожеватов, к старту готов. Докладывает Пилар, к старту готов. Эй, все тихо! Тим, ты-то как жив остался? Что, чужак? Ты его уделал, да? Нет, я был у него в гостях. Там все не так просто, как нам представлялось. Рассказывает долго. Но атаки на землю не будет. Это чужак твердо обещал. А тебя не надули? Резонный вопрос. Ну вот сейчас слетаем и проверим, отвечаю я. У нас ведь разведывательный поиск, так? Более или менее, кричит мне в ухо Мустафа. У нас тут насчет чужаков разные говорят. Но, в общем, мы идем впереди флота силами одной эскадрильи. Скажем так, боевое охранение. Короче говоря, в случае чего все неприятности наши. Но когда иначе было? Ты дело говори. Докладывает Кестер, к старту готов. Замолкни, Тим. Ты идешь в моем звене ведомым. Повторяю, ведомым. Держись за мной. Я командую, ты подчиняешься. Без обид? Без обид, ворчу я, хотя все-таки немножко обидно. Но с отвычки и в новой капсуле, да нет, все верно. Команда на задраивание. Лязг и шипение с гулом встает на место сегмент шахтового ствола, со смачным поцелуйным звуком присасывается крышка люка. Снова что-то лязгает, стихло. Докладывает Гаев, к старту готов. Погоди, Тим. В голосе Мустафы я слышу нотку сомнения. Напомни ко мне, кем я работал на земле. Кончай свои проверки, дойер. Коров-то доил. Извини, Тим. Извиняю. Понимаешь, я сразу не поверил. Но ты бы на моем месте поверил. Мы думали, пропал ты, а оно вон как обернулось. Всем молчать, пожалуйста, перебивает новый голос. У него странный пришепетывающий акцент. Вниманию вновь прибывшего, говорит Онодера, командир эскадрильи. Рад приветствовать в составе своего подразделения Тима Гаева. Это честь для меня. Уверен, что каждый из нас исполнит свой долг. Да пребудет с нами великий дух первоматери Аматерасу Номикото. Это что-то новенькое, хотя я что-то слышал насчет национальных особенностей общемирового культа первоматери. Если у японцев она не Люси, это только их проблемы. И сейчас же начинается. Безухов, Пилар, Гаев, готовность. Наше звено стартует первым. Ну что ж, тем лучше. Текут секунды. Капают, как вода со сталактита. Кап, кап. В 24 часа набиралась десертная ложка. Откуда это? Из какой тайно прочитанной книжки? Присыпкин, Швейк, Палайтис, готовность. Говорит Швейк, у меня аварийный останов топливной системы. Переключайся на резервную. Не суетись, ты успеешь. Да я уже на резервной. Плюс перегрев рубки, сбрасываю программу. Все, ребята, я вне игры, удачи. Да черт с тобой, оставайся. Скажи от меня техникам пару ласковых. Фердыщенко, Батлер, Магнесен, готовность. Сорель, Мерроу, Аболт, Абалдуев, готовность. Безухов, Пилар, Гаев, старт. Глухо лязгают замки, освобождая титановый цилиндр. Луна не Ананки, здесь есть сила тяжести, и давления воздуха в шахте не хватает, чтобы вытолкнуть капсулу. В дело вступают твердотопливные разгонники. Выгорев, они отстрелятся, приумножив количество рукотворных предметов на поверхности естественного спутника нашей планеты. Что всегда охотно приумножается, так это мусор. Перегрузка пока что ничтожная, 7,8 G, не больше. Чернота на обзорных экранах. А нет, вот он, серп Земли. Повис над головой. А поверхность Луны серо-черная. Ну да, верно. Сейчас ночь. Солнца не видно. Правее и левее меня клубится подсвеченная ракетным выхлопом лунная пыль, и со дна какого-то из лунных морей растут дымные щупальца. Это стартовали капсулы Мустафы Безухова и незнакомого мне Пилара. Нас ведет автоматика. Когда надо будет переключаться на ручное, мне скажут. Ну, здравствуй, чернота. Небось, соскучилась без меня. А я вот без тебя нет. Совсем. Ты не в претензии? Ну и правильно, ты ведь всегда свое возьмешь. А я бы много отдал, чтобы еще раз увидеть земное небо, и не обязательно даже голубое. Можно серое, низкое, с косым дождем, хоть с градом, хоть с песчаной бурей, только бы земное. Гул и вибрация. Включаются основные двигатели, а разгонники отстреливаются с ощутимым толчком. Перегрузка мало-помалу растет. До земного неба мне еще далеко, но зато я вижу, как вспыхивает лунный горизонт, как на дно лавового моря ложатся длинные пальцы теней далеких гор, и как над зазубренной горной цепью поднимается ослепительный краешек солнца. Неплохое начало. Увертюра, будем считать, сыграна. А какова будет моя роль на этой сцене, статиста или ведущего актера, посмотрим.